Секция 11. Очерков прошлого Льва Леванды. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Рассказ «Еврейский Вертер». Летом 1858 года, рассказывал в одном приятельском кругу мой добрый знакомый, я по разным делам находился в городе Н. Не будучи большим охотником до обширного круга знакомств, я во все время моего пребывания в Н довольствовался единственным знакомым в лице господина Д, с которым я случайно сошелся в первый день моего приезда. Не прошло недели, как мы уже сделались, что называется, добрыми знакомыми и едва ли не задушевными приятелями. Между молодыми людьми одинакового образа мыслей, от знакомства до задушевности один шаг. В Бернарде Д я нашел человека образованного, довольно уже развитого и благородного, одним словом, порядочного малого, с которым проводить свои досужие часы мне было очень приятно. Не проходило дня, чтобы он не бывал у меня или я у него. Мы всегда вдвоем гуляли, читали, философствовали, спорили. Подчас мы тоже вдвоем и порядочно скучали, но даже скучать вдвоем казалось нам как-то сноснее. Впрочем, когда на нас находили пасмурные минуты и разговор совсем не клеился, Бернард брался за свою флейту, на которой играл как артист, и мы таким образом освобождались от неприятности быть друг другу в тягость. Он несколько развлекался своей игрою, я же под обаянием симпатичных звуков флейты мог беспрепятственно предаваться своим думам. Злодейка-скука волей-неволей уступала место тихой грусти, разрешавшейся от времени до времени глубоким вздохом. Сердце получало облегчение, и мысль начинала постепенно проясняться, так что при прощании нам обоим казалось, что мы приятно провели вечер. Когда же мы бывали в духе, тогда не было конца нашей болтовне, которая нередко переходила в разговор довольно серьезный, и мы незаметно, бывало, спорим далеко за полночь. Каких только предметов не затрогивали наши невинные дискурсы. Благо была охота переливать из пустого в порожнее, как мы сами называли наши рассуждения, которые не могли иметь ни малейшего влияния ни на один из поднятых нами вопросов. Даром, что мы ими интересовались не на шутку. Как ни откровенен был со мною мой новый приятель, как он, казалось, не рад был изливать предо мною свое сердце, он, однако же, долгое время оставался для меня загадкою. Для разрешения ее не доставало мне главного ключа, который он почему-то от меня скрывал. Кроме того, что, будучи человеком небогатым, он отказывался от многих выгодных мест, которые были ему предлагаемы, говоря, что все трын-трава. Он всегда озадачивал меня еще тем, что, будучи нрава, по-видимому, веселого и беспечного, иногда, во время самого живого разговора, когда он был весь вдохновение и красноречие, он вдруг останавливался на половине мысли, лицо его принимало болезненное выражение, голова опускалась на грудь, и он, видимо, подавлял вздохи, которые рвались наружу. И я для облегчения ему пароксизма внезапной тоски удалялся от него на несколько минут под каким-нибудь предлогом. По миновении же пароксизма он, бывало, сам отыщет меня и продолжает беседу, как ни в чем не бывало. Уважая чужую тайну, в особенности, когда ее почему-то тщательно скрывают, я, несмотря на мое любопытство, считал недостойным возраставшей между нами дружбы напрашиваться в поверенные этой тайны. Я рассчитывал, что рано или поздно Бернард сам откроет мне свое сердце, к чему же докучать ему несвоевременным любопытством. В сердце человека находятся иногда такие тонкие чувствительные струны, что грубое прикосновение к ним чужого пальца может по справедливости считаться святотатством. Заставший его однажды за письмом, которым он отказывался от предложенного ему места в конторе большого торгового дома, я не мог воздержаться и высказал ему, что удивляюсь такому поступку, который кажется мне очень странным и легкомысленным. «Ничего, друг мой», — ответил мне Бернард, — «я как-нибудь доживу век свой и без этого места. Пусть оно достается тому, кто в нем нуждается. Мне же, поверьте, оно не прибавит ни капли счастья. Все трын-трава. «Вы, милостивый государь, — заметил я, — говорите мне что-то не дать не взять, как разочарованный». «Признаюсь, я действительно разочарован». «В таком случае позвольте мне доложить вам, милостивый государь мой, что я очень плохо верю в так называемую разочарованность молодых людей. По моему мнению, молодой человек, если он только не фантазер или сумасброд, разочарованным быть не может и не бывает». «Почему вы так полагаете?» «Потому что, сколь я не встречал юношей, разыгрывавших роль разочарованных и распевавших на разные голоса «Wir haben gelebt und geliebt». «Мы жили и любили», цитата из немецкого писателя начала XIX века Генриха Чокке. «Всегда случалось, что на моих же глазах они, забыв заученную ими роль, сбрасывали мелодраматический плащ, в который они драпировались довольно эффектно, и предавались очарованию и мечте при первом самом неудобном случае, так что мне за них бывало и смешно, и жалко. При первой томной улыбке какой-нибудь красавицы каждый из них готов был искренне уверовать в любовь, существование которой он за минуту так красноречиво отвергал. При первом честном поступке своего знакомого каждый готов был верить в бескорыстную дружбу, в отсутствии которой он вчера же убедился. Из этих опытов я заключил, что юноша, несмотря на то, что так громко кричит о своем разочаровании, стоит, тем не менее, еще твердою ногою в кругу очарований, мечтаний и соблазнительных призраков, иначе и быть не может. Потому что кто имеет в своем черепе еще не тронутый мозг, в жилах молодую кровь, в груди здоровое сердце и в перспективе 3-4 десятка годов жизни, тот разочарованным быть не может». «Послушайте, — сказал Бернард, когда я кончил, — в ваших словах, пожалуй, есть доля правды, но относительно меня вы изволите ошибаться. Я смею уверить вас, не фат, а вы не женщина, чтобы я хотел рисоваться пред вами, как разочарованный герой. Если говорю, что я разочарован...» «Опять это ненавистное слово, — перебил я. — Говорите, что вам угодно, скажите, что вы страдаете, что вы потерпели неудачу, что вы отчаиваетесь, упали духом и так далее, но не говорите, что вы разочарованы, потому что вы скажете ложь. Молодой еврей не может и не должен быть разочарованным. Не может, потому что по врожденной нашему народу живучести, по скромной и трезвой жизни, которую он ведет, благодаря внутренним и внешним обстоятельствам, наш молодой человек, разумеется, если он не жалкое исключение из правила, не знает пресыщения, прямо ведущего к разочарованию, этой каре Господа за неблагоразумное нарушение законов природы. И не должен, потому что если наши старики будут сиднем сидеть по свойственной их преклонным летам апатии и немощи, а наши молодые люди будут зевать под предлогом, что они будто разочарованы, так что же тогда будет с нашим бедным народом? Если не мы за себя, так кто за нас?» «Вы совершенно правы», — отвечал он с грустью, — «но мы отступили от предмета нашего разговора. Дело шло, помните, не о нашем народе, но о моей ничтожной личности. Вы спрашивали, отчего я отказываюсь от предлагаемых мне мест. Я отвечал вам «à peu près», по-французски «почти». Я отвечал вам «à peu près», что я разочарован. Пожалуй, не скажу, что я разочарован, а скажу, как вы говорите, что я страдаю. Да, страдаю, что я потерял мужество, но не все ли это равно? Дело ведь не в названии. Знаю только то, что я ничего не в состоянии сделать ни для себя, ни для других, а еще меньше для нашего народа, которому я от всей души желаю деятелей более меня счастливых, а главное, более меня радующихся жизни. Когда уже пришлось к слову, могу сказать вам, что жизнь моя испорчена, надломана. Моя утлая ладья получила течь и очень скоро пойдет ко дну, чему я искренне буду рад. Почему, как, что, прошу вас не спрашивать. Придет время, и я, может быть, сам попрошу вас выслушать меня. Как я вас не люблю и не уважаю, как не убежден в вашем сочувствии, я, однако же, не могу еще сообщить вам всего. Верьте мне, что не могу». И он с умоляющим взором протянул мне руку. Пошли мы гулять, и Бернард весь вечер непринужденно болтал и шутил, как в первые дни нашего знакомства, когда я не подозревал в нем человека несчастного, страдающего. Несколько недель спустя, когда я однажды ожидал у себя в назначенное время Бернарда, и он не являлся, я отправился к нему. На душе у меня было так светло, так легко, что я горел от нетерпения поскорее видеть моего друга и провести с ним веселый вечер. Желая сделать ему сюрприз своим внезапным появлением, я тихонько пробрался через переднюю и гостиную и хотел уже войти в кабинет, но какое-то тихое грустное пение невольно приковало меня к двери, из-за которой слышался слабый голос моего друга. Бернард пел «Elle est blonde sans seconde, elle est la taille à la main, s'apprenait l'étincelle comme l'astre du matin». Французская песенка начала XIX века. Моя несравненная крошка-блондинка, ее глаза сверкают, как звездочки утром, и ее поцелуй пахнет нектаром. Наступила пауза. Этот старый романс времен Генриха IV, который Бернард распевал теперь на голос одного современного ноктюрна, был мне хорошо знаком. Бернард продолжал. «D'ambroisie bien choisie, et belle nourrie à part». Я не мог воздержаться и, отдернув портьеру, кончил куплет. Бернард вздрогнул и вскочил с кушетки, на которой он лежал. Фотографический портрет какой-то женщины, бывшей в его руках, упал на пол, но не разбился. Подняв и бросив его на письменный стол, он покраснел, грустно улыбнулся, подал мне руку и попросил сесть. «А, так вот, из-за чего молодой человек убивает себя?» — воскликнул я. «Поздравляю! Vive l'amour!» «Я этому, впрочем, очень рад. По крайней мере, имею дело с влюбленным, а не с разочарованным, выходок которого терпеть не могу. Отчего же вы от меня скрывались? Любовь — законное и обыкновенное дело». «А последствия любви?» — спросил Бернард. «Последствия бывают, разумеется, различные, смотря по обстоятельствам, в особенности, смотря по характеру действующих лиц, то есть героев романа». «Какие последствия, например, имела ваша любовь, если смею спросить? Ведь вы, вероятно, тоже когда-нибудь любили?» «Как же! Еще бы не любить, что я, по-вашему, улитка?» «Auch ich war in Arkadien geboren». «И я в Аркадии родился». Строка из стихотворения Фридриха Шиллера. «Вы сегодня что-то веселы?» «Да, признаюсь. И если вы хотите, я сию же минуту расскажу вам про мою любовь и ее последствия. Авось мне удастся рассеять черные тучи, собирающиеся на вашем белом челе в такое время, когда мне хотелось бы иметь в вас веселого собеседника». «Извольте, я тоже не прочь немножко рассеяться. Расскажите». «Но я должен предупредить вас, что в описании моей любви и ее последствий будут часто прибегать к стихам и куплетам, так как языком обыкновенных смертных будет слишком длинно и скучно рассказывать. Кроме того, сам не знаю, почему мне хотелось бы теперь облечь свои мысли в поэтическую форму, а за неимением своих возьму на прокат чужие стихи, за что прошу уж не гневаться». «Ну же, рассказывайте, как хотите». «Итак, извольте слушать. Роман мой начинается. Часть первая. Когда легковерен и молод я был, молодую еврейку я страстно любил. Она была так хороша, так свежа и бела, что, как говорится в старом романсе, который вы сейчас распевали: «Du rosé arrosé, la rose à mon du fraîcheur, une hermine est mon fin, le lait à mon du blancheur». «Свежее росы на розе, нежнее горностая, белее молока». «Кроме того, я любил в царице души моей и сердце кроткого движения, и русый шелк ее кудрей, и глубь задумчивых очей, души прекрасное отражение». «Браво, моншер!» — отозвался Бернард, повеселев немного от оригинального изложения моего романа. «В нескольких словах вы так хорошо описали вашу любезную, что я живо представляю ее себе. Продолжайте. Что было далее?» «Было, разумеется, то же, что со всеми влюбленными, именно. И понял я всю сладость мук и негу новых волнований. Но пора уже к развязке. Она состояла в том, что я вздыхал напрасно, томил, крушил себя». «Почему?» Она вас не любила? Напротив, она очень и очень любила меня, говорила, что я для нее дороже всего на свете, что мой милый образ волнует ее кровь, что она дня не переживет без меня и так далее. Однако же все это нисколько не помешало ей отдать свою руку, или, справедливее, все это заставило ее родителей, узнавших о наших чувствах, выдать ее замуж как можно скорее за первого встречного, которого ловко подвернули услужливые шатханы. И вот в 7-й год, как она замужем, и, слава богу, жива и здорова, как мы с вами. Каково же вам тогда пришлось? На первой паре мне, разумеется, было очень больно. Быть может, не столько за мою несчастную любовь, сколько за мое задетое самолюбие, которое даже в любви играет первую роль, в особенности у мужчин. Потом я стал утешать себя мыслью, что, вероятно, все еврейские романы имеют такой конец, потому что любовь с самоотвержением, как мы ее встречаем в европейском мире или, по крайней мере, в европейских романах, не может еще иметь место у нас по разным обстоятельствам. Следовательно, требовать, чтобы роман мой имел европейскую развязку, значит требовать невозможного. Предаваться же отчаянию по поводу недостижения невозможного, по моему мнению, смешно и даже грешно. Странная у вас логика, признаюсь. Положим. Но согласитесь, что такая логика весьма здорова. По крайней мере, здоровее умозаключения, по которому мы должны непременно желать того, что нам никак не дается. Не хочу спорить, но где же обещанная вторая часть вашего романа? Сейчас. Она будет веселее первой. Год спустя после измены, о которой было сказано в первой части, я познакомился с другой девушкой, которая была почти так же хороша, как моя изменница, с той только разницей, что она была брюнетка и вместо очей задумчивых и томных имела очи черные, как ночь. Любить я, кажется, не любил, но мне с нею было приятно и весело. Не знаю почему, по недосмотру ли с одной стороны или по неосторожности с другой, но моей смуглой красавице показалось, что я должен быть в нее влюблен, и в нетерпении осчастливить меня взаимностью, полусерьезно, полушутя, она сделала мне, что называется, формальное признание. Я, однако же, не потерялся, надвинув шляпу на глаза и спустив глубокий вздох и грациозно махнув рукой, как разочарованный юноша, я элегическим тоном сказал ей: «Я знаю, вы добры, но сердце мне твердит, моя любовь не принесет вам счастья, и ваша уж меня не воскресит». Что же она? Она покраснела, как рак, закусила губки, потом рассмеялась и пошла гулять со мной уже по другой аллее, потому что сцена, я забыл доложить вам, происходила в прекрасном саду, в одной из уединеннейших его аллей. Полгода спустя я, как добрый знакомый, был приглашен на ее свадьбу, на которой и имел удовольствие заметить, что моя брюнетка без ума от своего жениха. Конец второй и последней части. И больше ничего. Я рассказал вам все. Счастливый человек, отозвался Бернард, тяжко вздохнув. Как вы должны благодарить судьбу? Не знаю, образованием ли и опытностью вы выработали в себе такой трезвый взгляд на вещи, или сердце ваше уже так устроено, что ничего не принимает к себе очень близко, или обстоятельства были такие. Довольно того, что два случая, о которых вы сейчас рассказали, легко пронеслись над вашей жизнью, не задев ни вас, ни других, не оставив по себе никаких печальных следов, никаких жертв, которые ложатся камнем на совести и отравляют жизнь. Если бы вы знали, какую роль подобные же два случая играют в моей жизни, там, где вы призывали на помощь рассудок, который редко обманывает, я руководился внушением опьяненного сердца и получил удар за ударом. Для излечения одной раны я собственноручно наносил себе другую. Я был подобен тому несчастному, который для утоления мучившей его жажды пил соленую воду. Я взглянул на говорившего, и сердце мое сжалось от грустного отчаяния, которое изобразилось на его бледном лице. Бернард продолжал. когда я хорошенько подумаю, то я не имею даже права взваливать вину на обстоятельства, так как во всем виноват единственно мой несчастный характер, и только он. Зачем только предавался я иллюзиям? Зачем забывал, что я еврей, которому некогда нежиться, которому каждый шаг напоминает, что он безнаказанно не может жить сердцем насчет рассудка? В постигших меня ударах судьбы я вижу явное наказание неба за нарушение закона, начертанного нам нашей печальной историей. Закона, по которому странствующее по миру Израилево племя волей-неволей должно заглушать в себе благороднейшие порывы сердца, так как еще не настало время оценить их и употребить в пользу. Я любил, но я забыл, что еврейской любви, в какой бы форме она ни проявлялась, нет пока исхода. Еврей, например, любит ближнего, но что ему делать, когда этот ближний и знать его не хочет на том основании, что он молится Богу в синагоге, а не в церкви, костеле или кирке? Еврей любит свою родину, но как ему быть, когда эта родина тяготится им, смотрит на него, как на незваного гостя, на пришельца, от постоя которого она рада была бы освободиться? Еврей любит общественное благо, которому он готов посвятить все свои помыслы, всю свою деятельность, всю жизнь свою, но ему отвечают: «Не хотим ни тебя, ни твоих услуг». Такую же судьбу имеет наша любовь в тесном значении слова. Еврей полюбит ту или другую женщину, но обстоятельства и условия нашей несчастной жизни не дают ему ее. Одним словом, мы не можем любить безнаказанно. Я это забыл и был зато жестоко наказан. Что же вы опустили теперь голову, добрый приятель? Вам стало грустно от моих слов. Вот чем я отплатил вам за ваш веселый рассказ. Извините, пожалуйста, не буду. Все трын-трава или суета-сует, как говаривал Соломон. Я опять весел. Где флейта? Или мы, может быть, пойдем гулять? Лучше флейту, проговорил я и бросился на кушетку. Бернард заиграл, а я задумался. Конец первой части рассказа «Еврейский Вертер».